Глава 30. Любоваться красотой природы крестьяне особой склонности не имеют. Им все кажется обыкновенным, и восхитительное пробуждение утра со всем богатством красок, разгорающихся при восходе солнца, и весенняя пора, когда вокруг крикливо благоухают в молочном цветении сады, и белесая марь дозревающих хлебов в бескрайних знойных полях, красота обитаемых и опекаемых крестьянами мест воспринимается ими как нечто само собой разумеющееся, так же, как и их тихая, бессловесная, подчас неосознанная радость, которую рождает эта самая земная красота. Но Степан Григоренко, может, потому что встречал он на Саратовщине другие восходы, другие весны, видел другие земли в иных красках, сейчас восторженно смотрел на утопающую в цветущих садах кахановку, пробудившуюся после голодных лет к новой жизни, на смирную задумчивую бужанку, несшую чистые воды меж увенчанных кудрявой зеленью берегов, на ярко-красное, еще не слепящее солнце, которое лениво и величаво выплывало из затающего в фиолетовой дымке горизонта. Сегодня был воскресный день, первый день счастливой праздности после того, как кахановский колхоз закончил весенний сев. И Степан, чуть забрезжил рассвет, вышел с удочками на берег Бужанки. Рыбалка — давняя страсть Степана. Много лет уже не предавался он ей, закруженный вихрем событий и колготными сельсоветскими делами. Да и по кахановским обычаям взрослому человеку неприличествует, будто мальчишке, часами сидеть над водой и гипнотизировать глазами поплавки, а тем более самому председателю сельсовета. Но авось не осудят. Люди сейчас добрые в это тревожно-радостное время ожидания первого майского дождя. И Степан, нетерпеливыми руками размотав приготовленные вчера снасти, и, наживив самодельные крючки красным навозным червем, забросил удочки в воду. Присматривался, куда слабый ветерок и тихое течение Бужанки отнесут поплавки, чтобы затем кинуть в речку прикормку, жареный подсолнечный жмых, смешанный с вареной картошкой. А за рекой, за далекой дымчатой стеной темного леса, вставало могучее огненное светило. Степан увидел, как по отраженному в воде небу разлилась нежно-розовая краска, и поднял глаза к солнцу. От редкого ольшанника, росшего на лугу за Бужанкой, легли длинные тени, а сам луг, недавно дремавший под тяжестью седой росы, вспыхнул в широких прогалинах между тенями, мириадами блесток, словно вышитая серебром изумрудная скатерть. Степан засмеялся беззвучным счастливым смехом, вздохнул на полную грудь, будто собрался крикнуть, и подумал о том, что обкрадывал себя, не находя возможности часто любоваться юностью дня вот так, без заботы о каких-то делах. Вспомнил о поплавках, безжизненно замерших на воде, и потянулся к торбе с прикормкой. Горсть за горстью бросал в речку пахучий жмых, смешанный с картошкой. И новая мысль шевельнулась в груди радостно и печально. Был свеж в памяти голод. А сейчас Степан ради забавы кидает в воду такую, по недавним представлениям, драгоценность. Худое забывается быстро. Ожила кахановка, оправились люди. Вот уже 2 года, как на трудодень, меньше 2 килограммов не получали. Теперь бригадирам не приходится осатанело бегать по улицам, стучать палкой в ворота и, надрывая глотку, звать колхозников на работу. Сами идут, потому что появилась надежда. Каждый получит заработанное. Видать, так уж заведено, что все новое рождается в муках. Потому-то и нет ничего выше и святее материнской любви. Эх, такую бы любовь крестьянам к колхозу. А пока любви нет. Есть только желание верить, что прошлые беды — результат недородов и неумелого хозяйничания. Но Степан знает, пройдет время, и люди будут диву даваться, как могли раньше в одиночку копаться на своих клочках земли, Как могли жить без колхозов, закрепощенные своим небольшим хозяйством, где с рассвета до темна надо гнуть спину в клуне, на скотном базу, в поле, на лугах? И все ради куска хлеба. Сейчас многим кажется, что были то золотые годы, даренные селянам Октябрьской революцией. Но по-настоящему золотое время впереди. Наступит такой час, что если б крестьянину сказали: «Выписывайся из колхоза, бери землю и хозяйничай сам», он бы завопил: «Помилуйте, за какую провинность?» Размышление Степана прервало движение поплавка. Коричневая сигара из дубовой коры качнулась, поплыла в сторону и вдруг резко нырнула под воду. Степан сделал удилищем подсечку и с радостью почувствовал на конце лески приятную рвущуюся тяжесть. С непривычки не повел севшего на крючок карася по воде, а выхватил его в воздух, и на молодом солнце сверкнуло живое серебро рыбешки. Начался тот счастливый клев, при котором в голове ни одной мысли, только тихий восторг в сердце, напруженность рук и трепетное ожидание, когда поплавок снова окунется в воду. Нигде так быстро не проходит время, как на рыбалке. Кажется, совсем-совсем недавно была первая поклевка, а солнце поднялось уже высоко, наполнив небо сияющей голубизной и осушив на траве росу. Правда, и в ведре, стоявшем возле Степана, плескалось полтора десятка япончиков, так называют в Кахановке белого карася. На тропинке, юлившей по берегу, послышались чьи-то легкие шаги. За спиной Степана они утихли. «Тося принесла завтрак», — подумал Степан и улыбнулся. Хотел оглянуться, но сдержал себя. Вспомнил вчерашнюю фразу Христи, брошенную ему мимоходом: «Скорее б ты состарился, черт полосатый». А до этого Христи как-то сказала ему: «Замечаешь, какими очищами смотрит на тебя та доска? Будто ты не батька ей, а кавалер. Ты построже с ней, Степане. Розгой бы отхлестал когда-нибудь». «За что же розгой?» — удивился Степан. «Тося послушная, работящая. Тебя она всегда рада слушаться. Вон вчера заштопала твою рубашку, мне так и не заштопать. А думаешь, я ее заставляла? Сама взялась». Степан замечает, что его старшая падчерица Тося, когда он приходит домой и ласково разговаривает с Христей, делается резкой, раздражительной, хотя и исправно выполняет поручение матери, но с какой-то затаенной злостью. И на его просьбы откликается охотно и будто светлеет вся. Голос ее становится мягко певучим, каким он был у молодой Христи, а большие серые глаза искрятся радостью и преданностью. И еще заметил Степан, что Тося с материнской нежностью относится к своему братику, четырехлетнему Ванюшке, печется о нем больше, чем сама Христя, а Ванюшка, или Иванко, как зовет его Тося, отвечает сестре необыкновенной привязанностью. Словно собачонка, неотступно ходит следом за Тосей и по всем своим мальчишеским делам обращается только к ней. Вчера вечером, когда готовил снасти для рыбалки, Степан попросил Тосю: «Сходи, Тоська, в комору за макухой». «Я вам не дитятка, Тодоской зовите», — сердито ответила Тося. Потом, будто испугавшись своей резкости, мягко спросила: «Много брать макухи?» «Половину плитки, да растолки ее хорошенько». Тодоске шел уже 13-й год. Была она высоконькой, тонколикой, жалко худощавой. Как ни старалась казаться взрослой, вся еще была в плену детства. Охотно играла с Иванькой в тряпичные куклы, больше забавляясь при этом сама, дралась с младшей сестрой Олей из-за пустяков, лазила на ветлы за грачиными яйцами. Сейчас Степан, догадываясь, что сзади него стоит именно Тося, притворился, что не слышит ее, ждал, когда она заговорит первой. А клев прекратился. Подул мягкий ветерок, взлохматив поверхность воды и закачав поплавки. Степан потянулся к торбе за прикормкой и непроизвольно повернул голову. С удивлением увидел, что за спиной у него была не Тося. В трех шагах на скате берега стоял Павлик. В старых полинялых штанах с пузырящимися заплатами на коленках, в ветхой рубашке из синего ситца в белую полоску, в соломенном капелюхе, босоногий, он, тем не менее, выглядел как-то по-взрослому. Может, такой вид придавал Павлу черно-смоляные брови, туго сдвинутые над карими задумчивыми глазами и смуглое обветренное лицо с чуть зачерневшим над верхней губой пушком. — Здравствуй, Степан Прокопич, — солидно поздоровался Павел, встретившись глазами со Степаном. — Здорово, брательник, — ответил озадаченный Степан. — Ты чего ж молчком стоишь? А я думал, мои девчата снеданок принесли. — Помешать боялся. — От тата нет вестей? — Нет. Павел подавил вздох. — Не повезло дядьке. Степан кинул подкормку и, зная, что после этого не будет сразу клёво, встал на ноги и начал свертывать сигарку. Раздумчиво заговорил. — Знаешь, Павло, я думаю, что тато твой каких-то дел натворил во время петлюровщины, иначе не стали б его держать за решеткой. — А что он мог натворить? Я ничего такого не слышал ни дома, ни от людей. Ну, люди могут не знать, а дома не обязательно говорить про это. Но Петлюра был на твоей памяти, сам должен знать. Тогда, Павел, такое творилось, что за каждым не усмотреть было. Не, тато не мог быть с Петлюрой. Он за советскую власть сам кому хошь глотку перегрызет. Об этом я Сталину в Кремль написал. Давно? — заинтересовался Степан. Еще зимой. Не отвечают. Ответят обязательно. Не сразу, конечно. Туда много разных писем приходит. — Степан, мне справка нужна. Без всякой связи с предыдущим разговором, — сказал Павлик. — Какая справка? — Свидетельство о рождении. — Это можно. Только церковные книги в 20-м году сгорели. Так что справка будет приблизительная. — Тебе сколько лет? — 17, — смело соврал Павлик. Ну, приходи завтра с утра в сельсовет. С утра не могу. Экзамены у меня. Ну, вечером. А зачем тебе справка? Хочу в летное училище поступать. Военное? Угу. Степан пососал цигарку, глубоко затянулся едучим дымом, поглядел на поплавки. Еще некоторое время помолчал, потом каким-то виноватым тоном сказал: «Выбрал бы ты себе другую профессию. Или лучше в строительный техникум?» — Нет, я уже решил. — Решил. Тут не все от тебя зависит. В военное училище могут не принять. — Из-за батьки? — насторожился Павел. — Да, там отбор строгий. Про это я Сталину тоже написал. Степан невесело засмеялся и, увидев, как нырнул в воду крайний поплавок, кинулся к удилищам. Павел собрался уходить. Его остановил неожиданный вопрос Степана. — А ты как же решил? С мачехой пойдешь или при Югине останешься? — Куда пойду? — удивился Павел. — Как куда? — Твоя же мачеха продала в Березне свою хату, а купила мою, батьковскую. Сегодня туда перебирается.